Спасские казармы. Прежде был загородный дом графа Ивана Семеновича Гендрикова. Потом в нем находилась казенная аптека. При Екатерине II принадлежал известному Николаю Ивановичу Новикову, и в нем помещалась одна из его типографий. Для казарм приспособлен в 1789 году. Причем построены новые здания и сделан тир для стрельбы. Красные казармы находятся за Яузой, близ здания военной гимназии, выстроены в 1776 году с назначением быть дворцом, но императором Павлом I переименованы в казармы и отданы для квартирования одного из полков, находившихся в Москве. Теперь в них помещается пехотное юнкерское училище, а часть принадлежит первой московской военной гимназии. Петровские казармы, между Петровкой и каретным рядом. Здесь прежде расположены были батальоны военно-рабочих, употреблявшихся для работ по городу, как то для устройства бульваров, для очищения площадей, для надзора за бассейнами, кремлевскими садами и прочим. С 40-х годов в них помещается жандармский дивизион. Покровские казармы, близ Покровских ворот, построены при Александре I. Это одно из громаднейших московских зданий. Перед казармами обширная площадь. Коммерческое училище на Остоженке. Дом – прекрасное и огромное здание. Лицевой фас украшен фронтоном на колоннах Каринского ордена. Училище основано в 1804 году Московским купеческим обществом под особенным покровительством императрицы Марии Федоровны и императора Николая Павловича. До 1816 года училище было причислено к Зачатиевскому монастырю. Но во знаменование преданности и благодарности к августейшей покровительнице училища, императрице Марии Федоровне, советом училища было положено соорудить во имя святой равноапостольной Марии Магдалины церковь, которая освящена Преосвященным Августином 13 февраля 1816 года, а в 1854 году устроена новая церковь, которая 21 марта того же года и освящена митрополитом Филаретом. В это училище принимаются только дети купцов и мещан. Практическая академия коммерческих наук. На Покровском бульваре. Основана в 1801 году. Это есть высшее училище для купеческих детей. Успешно окончивший курс получает личное гражданство. При академии церковь во имя святого Александра Невского, построена в 1814 году на иждивение Московского купеческого общества. Комиссаровское техническое училище. Близ Тверской, в Благовещенском переулке. Основана в память спасения драгоценной жизни государя-императора Александра II 4 апреля 1866 года Петром Ионовичем Губониным. При училище церковь во имя святого Александра Невского, освященная 26 августа 1871 года митрополитом Иннокентием. Военно-учительская семинария. На Немецкой улице здесь прежде был кадетский малолетний корпус, основан в 1809 году, при семинарии церковь во имя святого царя Константина и матери его царицы Елены. Александровское училище благородных девиц. На Новобожедомской улице Александровское училище, прежде именовалось институтом, учреждено в 1805 году на пожалованные государем-императором Александром I 400 тысяч рублей. Тут принимаются на воспитание дочери купцов, священников и военных до капитанского чина. Церковь при училище во имя святого Александра Невского построена в 1812 году. Училище ордена святой Екатерины. Екатерининский институт. Находится за Екатерининским парком. Здесь прежде был инвалидный дом. Училище открыто в 1805 году. при нем церковь во имя святой Екатерины Великомученицы. Это одно из высших училищ для благородных девиц. Вдовий дом находится на Кудринской площади. Основан в 1803 году воспитательным домом из сумм вдовьих и экономических. И есть памятник благотворительности императрицы Марии Феодоровны. Дом этот имеет прекрасную наружность, очень велик, и при нем прекрасный сад. При доме церковь во имя святой Марии Магдалины, построенная в 1805 году. Странноприимный дом князей Куракиных. На Новой Басманной. Примыкает к запасному дворцу. История этого дома следующая. Действительный тайный советник князь Борис Иванович Куракин, бывший посланником в Париже и находясь в преклонных летах, в 1727 году дал обещание построить в Москве храм во имя святого Николая и при нем госпиталь для престарелых воинов. Для построения храма и госпиталя императрица Анна Иоанновна пожаловала землю. Сын Бориса Ивановича Куракина, князь Александр Борисович, в 1742 году построил храм и при нем первое в Москве благотворительное заведение. Странноприимный дом и больница графа Шереметьева. На Сухаревской площади. На месте дома в старину простирались обширные огороды князя Черкасского, сделавшегося потом родственником Шереметьевых. На огородах издревле находилась деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с пределами преподобной Ксении и Михаила Архангела. При императрице Елисавете Петровне церковь эта, пришедшая в ветхость, перестроена каким-то юродствовавшим Андреем и потом освящена при графе Петре Борисовиче Шереметьеве. Основатель этого богоугодного заведения есть граф Николай Петрович Шереметьев. Оно основано в 1803 году. Кроме богадельни для престарелых и больницы, основателям положен особый капитал, чтобы из процентов капитала ежегодно выдавалось первое – на приданое нескольким бедным девицам, второе – для воспомоществования бедным семействам, третье – на восстановление заведения обедневших ремесленников – через снабжение их потребными для работ инструментами, и четвертое – на вклады в храмы Божии и другие дела милосердия. По преданию дом этот основан по мысли супруги графа Прасковьи Ивановны, которая отличалась при жизни широкой благотворительностью. Главный корпус этого обширного и прекрасного по своей архитектуре здания имеет форму полукруга. В галереях на лицевую и заднюю сторону устроены палаты для немощных, а наверху особое отделение для бедных, живущих на иждивении этого дома. В нижнем этаже живут служители. На пространном дворе два боковых флигеля и два особых корпуса. В самой середине главного лицевого корпуса устроена церковь во имя Живоначальной Троицы, которая, начатая постройкой в 1803 году, окончена в 1810 году. При постройке этой церкви старая деревянная разобрана. Внутренность настоящего храма довольно величественна и обширна. Образа описаны прекрасно. Особенно обращает на себя внимание находящийся за престолом образ Воскресения Христова. Замечательны еще в полукружьях сводов с двух сторон храма картины, сделанные барельефом. Они превосходны. С наружной стороны вход в храм украшен прекрасным портиком и колоннами в два ряда, образующими особую полуротонду. В простенках поставлены лепные изображения евангелистов во весь рост. Прекрасное крыльцо служит входом. Утварь и ризница довольно богаты. При храме пределы святого Николая Чудотворца и святого Дмитрия Ростовского. В 1812 году церковь не была разграблена, потому что в доме квартировал какой-то маршал. Дом отделяется от площади хорошей железной решеткой. Набелковская богадельня. на Первой Мещанской, основана в 1828 году почетными гражданами Федором и Василием Федоровичами Набилковыми, пожертвовавшими для этой цели здание и землю. В 1877 году сюда перемещен с Моросейки Мариинско-Усачевский богадельный дом. Кроме того, в последнее время здесь основано еще несколько других богоугодных заведений, занимающих пространство позади Набилковского дома к Протопоповскому переулку. Церковь во имя Живоначальной Троицы построена и освящена в 1861 году на средства Набилковых и купца Захара Чернышова. Екатерининский богадельный дом. Матросская богадельня. За Сокольничьим полем, на Матросской площади, между улицами Стромынкою и Матросскую тишиною. Примечание. Стромынка название получила от того, что ведет через Преображенскую заставу в село Стромынь. Конец примечания. Тут при Петре Великом была казарма для матросов и слободка, называвшаяся тоже Матросскую. Накануне своего удаления в Троице-Сергиеву лавру, во время стрелецкого бунта, юный Петр нашел в этом здании убежище. Богадельня устроена в 1787 году. Храм при богадельне во имя Воскресения Христова освящен в 1790 году митрополитом Платоном. В 1871 году на доброхотное пожертвование устроен другой предельный храм во имя святой великомученицы Екатерины в память основательницы богадельного дома императрицы Екатерины II. Богадельня снабжена 960 кроватями и отделением на 50 кроватей для неизлечимых больных. Предбогадельней так называемый водоразборный столб, куда течет вода из Преображенского ключевого колодезя, именуемого святым и существующего с незапамятных времен. Преображенский дом умалишенных примыкает к Екатерининской богадельне, основан в 1798 году. В 1830 году бывшая до тех пор богадельня преобразована доктором Саблером в Преображенскую больницу. Расширена в 1877 году. Сделаны новые постройки с водяным отоплением инженером Флавицким. Очищение воздуха в них производится посредством новых каминов. Кроватей около 300. Больница переполнена. Больные разделяются по группам с подразделением на спокойных, беспокойных, буйных, неопрятных и слабых, а также с отделением излечимых от неизлечимых. На содержание больницы ежегодно ассигнуется около 90 тысяч рублей. При больнице рабочий барак, устроенный на средства Бостанжогло и купеческого общества.